Григорий Борисович, присев на корточки, разглядывал распустившуюся бледно-красную розу. Он давно ждал этого часа. Весной он посадил в огороде совы с десяток саженцев, которые дал ему бабкин сосед Петр Васильевич Корнилов. Три куста не прижились, а остальные пошли в рост. И вот тропка распустилась первая нежная роза. На каждом глинцевитом твердом листке по маленькому солнечному блику, на острых шипах коричневый пушок. Ничуть не боясь человека, на раскрывшийся бутон бесцеремонно опустился мохнатый шмель, шевеля черными лапками, деловито обследовал розу и спокойно полетел дальше. Шмелев еще ниже нагнулся к цветку, с наслаждением вдохнул тонкий запах розы, да так и замер с полузакрытыми глазами. Вспомнился загородный дом с верандой на живописном берегу Волги, ухоженный сад, розарий под навесом, зеленая беседка, спрятавшаяся за кустами смородины. На веранде голоса, смех, звон хрустальных бокалов, и он молодой, и белокурая дама в серебристых туфельках. Услышав негромкое покашливание, он вздрогнул. За спиной стоял Маслов, невысокий, плотный, с большим бугристым носом. Кузьма Терентьевич Маслов работал на воинской базе за второй проходной. На базе были две проходные. Через одну, предъявив вахтеру пропуск, проходили на территорию. А на второй проходной дежурили военные. Они пропускали вольно-наемных в эту зону, где находились склады. Пропуск был сюда другой. Кузьма Маслов работал за второй проходной. Он был охотником, и как-то в районном городе Климове они нос к носу столкнулись в охотничьем магазине, где покупали порох, дробь, пистоны. Кстати, настоящее знакомство состоялось в поезде, на котором возвращались в Андреевку. Поговорили об охоте. Григорий Борисович рассказал о своей ховоробе, мол, исходил все леса в округе, но ни разу не встретил енота или барсука. А, как известно, при легочных заболеваниях барсучий жир очень помогает. Кузьма, видно, запомнил этот разговор, и месяца два спустя заявился к нему домой и принес в пол-литровой бутылке пахучий барсучий жир. Шмелев горячо его поблагодарил, стал совать деньги, но Маслов отказался. Пришлось бежать к Супрановичу, дело было вечером за водкой. Жир он потом с отвращением вылил в отхожее место. Кузьма Терентьевич водки выпил ровно полтора стакана, сказал, что это его норма, больше не притронулся. О работе своей не распространялся, но, как понял Григорий Борисович, имел дело со взрывчаткой, снарядами. Сам Шмелев, упаси бог, и не пытался расспрашивать о базе. Зато об охоте Маслов говорил много и с удовольствием. Сам он не местный, из-за Урала, служил тут, познакомился с одной чернявенькой, но женился и остался. Конечно, его родные места в смысле охоты побогаче, но привык, теперь тут нравится. Еще сохранились леса, где можно крупного зверя поднять. «Дожжа надо бы», — обронил Кузьма. «Будет так и дальше, все сгорит на полях». «Сову попросите, она и дождь наколдует», — улыбнулся Шмелев. «И картошка в огороде какая-то квелая, зацвела было и сникла». Они присели на низкую скамейку под яблоней, закурили. В лавочке Супрановича кончились папиросы, и Григорий Борисович курил крепкий самосад, от которого в горле саднило, и пальцы начали желтеть. Бабка, согнувшись в три погибели, полола грядки. И в этакую жару она была в платке и вязаной кофте. Когда хлопотавшие неподалеку курицы вспрыгивали на грядку, бабка хватала с земли комок и кидала в них. Куры, суматошно махая крыльями, отбегали, а немного погодя снова окружали сову. «И зверь в такую погоду вялый, в норах сидит», — вздохнул Кузьма. Шмелев не мог взять в толк, зачем он к нему пожаловал. Может, опять барсучьего жира принес? Вроде бы сумка пустая. Только, выкурив вторую цигарку, Маслов наконец заговорил о деле. «Брательник с жонкой из Кунгура приехал. Понятно, надоть хорошо встретить, сколько лет не видались. А тут, как на грех, Лиска пальто себе зимнее в военторге купила. В общем, выручай, Борисыч, деньги надоть. «О чем речь?» — тут же поднялся с места Шмелев. «Я человек не пьющий», — он усмехнулся. «Вот перешел на местный табачок, так что сбережения имеются». «Красненькой должно хватить», — подумав, сказал Маслов. «А, где наша не пропадала? Давай полста». Григорий Борисович принес из своей комнаты деньги, отдал Маслову. «Ты уж извини, Борисыч», — сразу заторопился Кузьма. «Уже к осени возверну, когда получу отпускные». «Когда на охоту?» — просто так спросил Шмелев. «Брательника провожу и на лисицу сходим», — пообещал Маслов. «Знаю я тут одну нору в Заболотском лесу. Будет тебе к зиме лисья шапка». Шмелев проводил Маслова до калитки, полюбовался на закатное небо. Тихо в поселке в этот предвечерний час. Огромное багровое солнце, на него сейчас можно было смотреть без темных очков, величаво опускалось за лесом. Отдав жар этой половине земного шара, оно будто иссякло, притомилось, отдыхало, погружаясь в утреннюю прохладу второй половины планеты. Вроде бы и не торопилось солнце, однако на глазах становилось его все меньше и меньше, и скоро осталась лишь широкая огненная полоса над лесом. Небо стало бледнеть, смешивать яркие краски, растворяя их в густой синьке. Туман над невидимой из-за сосняка речкой загустел, приобрел розоватый оттенок. И вдруг раздалось громкое безобразное карканье. Над домом, лениво махая крыльями, пролетела ворона. «Черт бы тебя побрал!» — проворчал Григорий Борисович. К их дому приближалась женщина в свободной кофте и широкой юбке, не скрывавшей большого живота. Он сразу узнал ее, Александра Абросимова. Замешкавшись у калитки и даже не поздоровавшись, она глуховатым голосом спросила: «Бабушка дома?» Григорий Борисович кивнул на огород, пристально рассматривая женщину. Правая рука ее была сжата в кулак, наверное, там деньги. Интересно, сколько сова берет за сеанс? Частенько к ней вечерком прибегают девушки, молодые женщины. Вот и Александра пришла поворожить насчет мужа. Как он там, в Ленинграде, не завел себе другую? «Хотите, я вам погадаю?» — неожиданно сказал он. «Скажу все, что вас ожидает в будущем». Она диковато глянула на него и, чуть не зацепив огромной набухшей грудью, прошла мимо. Запах здорового женского тела с примесью парного молока обдал его. Он смотрел, как она легко и естественно, неся свою тяжесть, ступала по тропинке. Иные беременные женщины ходят тяжело, переваливаясь, как утки. На их лице написано, как тяжело нести свой крест. Александра же, казалось, не замечает своей беременности. Полные белые икры ее мелькали перед его глазами. Он вспомнил, как, презирая себя, ночью тайком отправлялся к Паше Луневой, уборщице молокозавода. В поселке звали ее вдовушкой Паней, хотя никто не знал, был ли у нее когда-нибудь муж. Громоздкая, с невзрачным лицом, 45-летняя вдовушка Паня, казалось, не ходила, а скользила на лыжах. Такая была у нее нескладная походка. Вдовушка Паня любила выпить, поэтому к ней нужно было идти с бутылкой. На стене у нее висел коврик с вышитыми лебедями. Почему-то, возвращаясь домой, Григорий Борисович, как от наваждения, долго не мог избавиться от этих проклятых лебедей, что маячили перед глазами. Паня не обижалась, если гость в самый последний момент раздумывал и уходил. И еще он вспомнил, как с первого взгляда поразила его Александра Волокова, поразила своим сильным женским началом, мощью сбитого тела. После даже мимолетной встречи с молодой женщиной он не находил себе места, брал бутылку и шел к Пане, а распив ее, вставал из-за стола и, даже не попрощавшись, уходил из душной комнаты, долго бродил по ночному поселку, кружил возле дома Александры, надеясь на какое-нибудь чудо. Он не расслышал, о чем говорили сова и Александра, не видел, как они пошли в дом. Подождав немного, он, крадучись, пробрался в свою комнату и, прижав ухо к перегородке, стал прислушиваться. Так и есть. Бабка ворожила на Дмитрия Абросимова. Он слышал ее шепот, звяканье посуды, наверное. Сова, наверное, варит на плите какое-нибудь зелье. Монотонный голос бабки перешел в бормотание. Александра молчала. Скоро она ушла, зажав в руке небольшой зеленый пузырек. «Удивительно, как эта колдунья не отравила еще никого», — подумал он и улыбнулся про себя. «Может, попросить сову, чтобы присушила ко мне Александру?» В эту ночь ему так и не удалось заснуть. Все не шло из головы Волокова. Потом вспомнился Кузьма Терентьевич Маслов. Шмелев был рад этому знакомству. Воинская база давно не давала ему покоя. Он уже знал, что туда ведет особая железнодорожная ветка, которая сворачивает с главного пути прямо в лес. Ночью на территорию прибывают вагоны с охранниками на подножках. Ночью же оттуда отправляют на станцию опломбированные пульмановские вагоны. Григорий Борисович помнил наказ побывавшего у него коллеги по Тверскому полицейскому управлению. Пожалуй, Маслов — самая подходящая фигура. Надо будет его как следует прощупать. На базе не только хранят взрывчатку, но и потрошат устаревшее вооружение. А вот собирают ли тут снаряды? Вот это Шмелев не знал. Но что-то ведь отправляют с базы. Все это требовало тщательной проверки, но как? Как проверить? Не спросишь ведь у вольнонаемных, чем они там занимаются? Он читал в газетах про разоблачение врагов советской власти. Его удивляло, как могли себя на суде так по-слюнтяйски вести арестанты. Они топили друг друга, все признавали, клялись. Нет, с такими борцами за Россию ему не по пути. И надо думать не о таких патриотах, разглагольствовал старый знакомец. Кстати, пока так от него никто и не прибыл в Андреевку с паролем. Затаившийся в глухой Андреевке Шмелев-Корнаков терпеливо ждал своего часа, а то, что он рано или поздно придет, Григорий Борисович не сомневался. Поражало его другое. В стране нищета, люди бедно одеты, работают до седьмого пота на заводах, на колоссальных стройках, пашут, сеют. Все это не для себя, а жизнью довольны. Они и впрямь считают себя хозяевами этой новой жизни. Сон не шел, а тут еще завел свою песню «Сверчок» на кухне. Сколько раз просил он сову вывести его, но та отмахивалась, мол, сверчок — безобидная тварь. Перед глазами снова всплыло курносое, веснушчатое лицо Александры. Как она глянула на него, когда предложил погадать. Услышав за перегородкой густой храп совы, Григорий Борисович решительно поднялся с кровати, быстро оделся и, в потьмах достав из шкафа бутылку, тихонько выбрался из дома. В огороде разноголосо звенели кузнечики. У Корниловых в хлеву сонно бубнил индюк. Потом где-то мяукнула кошка. Нежно прошелестели мехи гармошки. Девичий голос было взметнулся ввысь и резко оборвался. Бутылка оттягивала карман. Держась в тени палисадников, Григорий Борисович направился к избе вдовушки пани. Дверь была не заперта. «Кто это?» — хриплым сосна голосом спросила она. «Я», — шепотом ответил Шмелев. «Сейчас свет зажгу», — заворочилась на кровати паня. «Который часто?» «Пожалуй, выпьем», — сказал он, доставая из кармана пиджака бутылку. Он понял, что на трезвую голову не заставит себя лечь на это сшитое из разноцветных лоскутков вдовье одеяло. Иван Васильевич осторожно постучал в окно. Лунный свет высеребрил стекло. Слышен был шум высоких сосен, подступивших к самой казарме. В будке ворчал пес, но не лаял. Он знал ночного гостя. Немного погодя послышался скрип открываемой двери, и на крыльцо вышел высокий человек в накинутой на плечи суконной куртке. Он кивнул, дескать, зайдем в дом, но Кузнецов предложил потолковать здесь. Было поздно, и вряд ли кто пройдет мимо по лесной дороге. Да оттуда и не увидишь сидящих на крыльце. «Я его видел уже три раза», — рассказывал человек в куртке. «В зеленом плаще и болотных сапогах, на плече двустволка. Каждый раз направлялся в сторону базы. Раз видел, как подошел к рабочим, возвращающимся после смены в поселок, видно, попросил прикурить. Потом минут пять о чем-то толковал, рукой показывал на лес. «Может, лесник?» — спросил Иван Васильевич. «Лесника я знаю, а этот не наш. По крайней мере, я его тут никогда раньше не видел». «У Супрановича он не остановился», — задумчиво произнес Иван Васильевич. «Где же он живет?» Человек в куртке пожал плечами и закурил. Огонек папиросы освещал его худощавое серьезное лицо с пушистой светлой бровью. Острые колени его, они с Кузнецовым сидели на верхней ступеньке крыльца, торчали у самого подбородка. Иван Васильевич был в гражданском, но на ногах сапоги. «Когда он появляется?» — спросил Иван Васильевич. «Первый раз я видел его утром. Вышел прямо от железнодорожной будки через болотину и пошел по тропинке к базе, а два раза крутился как раз напротив клуба, будто кого-то поджидал. Вот тогда он и подошел к рабочим. Примерно в половине шестого я его видел из окна. Какой из себя-то? Высокий, плечистый, волосы темные, ружье носит стволом вниз. Да, еще обратил внимание, что часто сморкается, будто простыл. А на голове что у него?» «На голове?» — задумался человек. «Ничего. У него волосы, видно, густые, как шапка, а плащ с капюшоном и такие большие накладные карманы». «Ну и глаз у тебя», — улыбнулся Кузнецов. «Все примечаешь». Человек в куртке посмотрел на звездное небо, полную луну, плывущую над вершинами сосен и елей, притушил о перила окурок и вздохнул. «Я тебя разбудил?» — покосился на него Кузнецов. «Я поздно засыпаю, бессонница. А где Юсуп?» — негромко спросил с крыльца человек. «Обиделся на меня, что я его не взял», — ответил Кузнецов. «А взял бы, так он с твоим Тобиком тут лай поднял бы. Стар мой Тобик, уже и лаять-то ленится. Послушай, я тебе щенка от Юсупа принесу», — предложил Иван Васильевич. «Самого лучшего выберу». Человек в плаще с капюшоном лежал за пышным кустом вереска и смотрел в бинокль на огороженную колючей проволокой территорию базы. Рядом лежало ружье. С этого места он видел проходную, административное двухэтажное здание из красного кирпича, клумбу перед ним, ровно подстриженный кустарник, вдоль которого тянулись чистые желтые дорожки. В здание входили и выходили люди в военной форме, а также гражданские, по-видимому, вольно-наемные. На металлических воротах сияли в солнечном свете две вырезанные из жести красные звезды. Аллея из молодых берез тянулась вдаль, туда, где была вторая проходная. А что за ней, невозможно разглядеть из-за приземистых каменных зданий, в которых, очевидно, размещались мастерские. Двое рабочих затаскивали в широко распахнутые двери большой белый ящик, обитый жестяными полосками. Человек ощутил какое-то смутное беспокойство, отнял бинокль от глаз, машинально протянул руку к ружью и вдруг услышал негромкий голос. «Спокойно, гражданин, не советую делать резких движений, со мной собака». «А, собственно, в чем дело?» Человек повернул голову и увидел за своей спиной рослого мужчину в форме с наганом в руке. Рядом с ним, высунув красный язык, сидела большая черная овчарка. Глаза ее неотрывно смотрели на человека в плаще. «Встаньте и прислонитесь спиной к дереву, которое рядом», — все так же негромко скомандовал военный. Бросив взгляд на ружье, человек тяжело поднялся, отряхнул с плаща сучки и иголки, прислонился спиной к сосне. «Юсуп, принеси!» — кивнул на ружье военный. Черный пес метнулся к ружью, взял в зубы кожаный ремень и поволок по мху. Не спуская взгляда с задержанного, Иван Васильевич взял двустволку, повесил себе на плечо. «Руки за спину!» — приказал он. Ощупал карманы задержанного, но оружие там не обнаружил. Мужчина в плаще пошевелился, переступил с ноги на ногу. Болотные сапоги были подвернуты, зеленый плащ сбоку задрался. «Я из лесничества», — сказал он. «Показать документы? Вы пойдете впереди, куда я скажу», — произнес Кузнецов. «Вас заинтересовала база? Вот мы туда и отправимся». «При чем тут база?» — пожал широкими плечами человек. «Я смотрел на большого пестрого дятла, как он кормит своих птенцов. Посмотрите, вон на той сосне черная дырка. Там гнездо этой замечательной птицы. А я увлекаюсь, знаете ли...» — человек улыбнулся. Голос незнакомца звучал спокойно, может, и впрямь приезжий из лесничества. «Где вы говорите гнездо?» «Вон сосна. С расщепленным суком», — показал человек. «Видите черное отверстие?» Иван Васильевич мельком взглянул на сосну, потом на незнакомца. Тот добродушно улыбался, давая понять, что он не в обиде на военного, понимает, что необходима бдительность и все такое. Но Кузнецов прекрасно видел, что тот смотрел вовсе не на гнездо дятла. «Пожалуйста, вот мое удостоверение». Человек сделал движение, будто хотел достать из внутреннего кармана документ, но на полпути к отвороту плаща вдруг в руке его появился длинный нож. Иван Васильевич стремительно присел, и нож со свистом вонзился в сосну прямо над его головой. В следующее мгновение Кузнецов головой изо всей силы ударил человека в живот. Одновременно Юсуп вцепился тому в правую руку, из которой только что вылетел нож. Он еще... тоненько звенел, покачиваясь. Его рукоятка была обмотана изоляционной лентой. Человек держал его в рукаве. «Уберите собаку», — прошептал тот. Вместо добродушной улыбки на лице его отразился испуг. А Юсуп, сжимая челюсти, из-под лобья смотрел на человека свирепыми карими глазами. Кузнецов приказал собаке отпустить задержанного. Потрепал ее по холке, еще раз тщательно обыскал незнакомца, но кроме охотничьих патронов в карманах ничего не обнаружил. Юсуп не сводил настороженных глаз человека, шерсть на его спине все еще топорщилась. «Между прочим, это заброшенное гнездо», — сказал Иван Васильевич. «Там дятел не живет».